Глава 38. Кто-то постучал по ветровому стеклу. Звук был громким и требовательным. Я медленно открыл глаза. На дворе уже стоял день. От света я прищурился и начал осматриваться по сторонам, пытаясь сообразить, откуда доносится стук. Оказалось, что я держу в объятиях бутылку виски, прижимая ее к себе, как грудного младенца, которого пытаюсь защитить от холода. Стакан стоял на приборной доске. В нем оставалось еще немного виски на самом донышке, однако внезапный приступ тошноты заставил меня отвести взгляд. Стук раздался снова, совсем рядом. Я повернулся и протер запотевшее стекло. Снаружи была Лина. Она стояла, наклонившись к боковому стеклу машины, и смотрела на меня. В ее взгляде читались одновременно удивление и гнев. «Франк?» Кажется, я попытался изобразить улыбку, однако получилась скорее какая-то гримаса, поскольку я еще не полностью пришел в себя. Медленно нащупав нужную ручку, я стал опускать стекло, попутно выронив бутылку виски, которая с громким, характерным звяканьем ударилась о педаль. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Лина, не дожидаясь, пока стекло полностью опустится. Она наклонилась еще ниже, однако, почувствовав запах, исходящий из салона автомобиля, резко отшатнулась и поморщилась. «Привет, Лина». Голос у меня был хриплым. Я откашлялся, поскольку мне все еще не удавалось окончательно стряхнуть с себя остатки сна, я решительно не знал, что ей ответить. Единственным моим желанием сейчас было обнять свою бывшую супругу. «Я подумал, ты угостишь меня завтраком». В глазах Лины блеснуло отчаяние. Взгляд ее скользнул по салону, отмечая попутно пустые пакетики из-под леденцов, смятые газеты, стакан из-под виски. «Ты что, просидел здесь всю ночь?» «Ну, хоть чашечку кофе», — не унимался я. «Это было бы так мило с твоей стороны». «Ничего лучшего не придумал. Обещаю, что буду вести себя хорошо. Я уже не пьян». Лина посмотрела мне в глаза, затем выпрямилась и огляделась по сторонам. «Я кое-что должен тебе рассказать», — продолжал я. «Что-то очень важное». Я увидел, что она тяжело вздохнула, по-прежнему наблюдая за улицей, будто желая убедиться, что за нами никто не подсматривает. «Ладно, Франк, но только одна чашка кофе», — сказала наконец она, — «и все. Через час мне надо быть на работе». Я радостно закивал и начал выползать из машины. От длительного сидения в одной и той же позе все мышцы затекли, и когда мне все же удалось покинуть салон, я стиснул зубы и тихонько застонал от боли. Лина успела уже отойти на несколько шагов. Она вела за собой велосипед со все еще зажженным задним фонарем. «Я отвозила Тильду», — пояснила она, открывая входную дверь. «Она уже понемногу начинает стыдиться, что я ее до сих пор провожаю». «Что ж ты хочешь? Дети растут», — сказал я, мысленно проклиная себя за то, что говорю банальности. Лина вздохнула. «Если бы ты только знал», — вырвалось у нее. Не успев закрыть рот, она испуганно покосилась на меня и снова быстро отвела глаза. «Прости». Я пожал плечами. «Да все в порядке. Мои родители держат меня в курсе». Это была ложь, однако я приехал сюда вовсе не для того, чтобы ставить Лину в затруднительное положение. Вообще-то, я и сам не совсем ясно представлял себе, зачем я здесь. В доме многое изменилось с тех пор, как я жил в нем. Они сделали ремонт и заново перекрасили все в светлые тона. Мебель также была новой, а фотографии и разные безделушки рассказывали о тех событиях, которые объединяли живущих тут людей. Мне хотелось поближе взглянуть на снимки, однако Лина повела меня дальше. Кухню они расширили и совместили со столовой. Здесь мы и устроились. На мне все еще была куртка. Лина не предложила мне раздеться, а сам я не хотел показаться назойливым. В доме было восхитительно тепло, и я обеими руками взялся за кружку с дымящимся кофе, чтобы отогреть замерзшие пальцы. «Так что ты здесь делаешь?» Немного помолчав, поинтересовалась Лина. «Ироника приходила ко мне на ярмарку», — сказал я. «Я с трудом ее узнал». Лина кивнула. «Она не хочет, чтобы мы продолжали называть ее Ироникой», — сказала она. «Так и заявила нам на семейном празднике несколько месяцев назад. Для нас это было полной неожиданностью. Просто встала и сказала, что ей не нравится, когда ее зовут Ироникой, и попросила впредь называть ее настоящим именем». Лина задумчиво улыбнулась. «Я, помнится, немного расстроилась, однако в то же время ощущала гордость». «Унаследовала самостоятельность своей матери», — заметил я, тщетно стараясь поскорее забыть употребленное Линой выражение «наш семейный праздник». «Ярмарка тоже была целиком и полностью ее идеей», — продолжала Лина, пропустив комплимент мимо ушей. «Я узнала об этом лишь задним числом». «Да я, признаться, тоже был слегка ошарашен». Я вздохнул, вспоминая нашу беседу в крохотном закутке за стендом. Она застала меня врасплох. «Она говорила, что ты вел себя как-то странно». Я кивнул. «Происходят странные вещи». «Так ты из-за этого приехал?» Я взглянул на стоящую передо мной чашку. Кофе был отличный, крепкий, горячий, заваренный из экологически чистых зерен во френч-прессе. Лина пила кофе с молоком или сливками. Я же всегда предпочитал черный, и она это помнила. «Я приехал, поскольку беспокоюсь за вас», — сказал, наконец, я. Лина хотела было что-то сказать, однако я поднял руку в знак того, что еще не закончил, и собираюсь все объяснить. «У меня появился, ну, скажем, фанатичный поклонник». Начал я. «Весьма педантичный поклонник, который обижается всякий раз, как находит в моих книгах какую-нибудь ошибку. Он считает своей обязанностью привлечь мое внимание к допущенным неточностям, указать на недостатки и продемонстрировать, как в действительности обстоит дело». Лина всплеснула руками. «Таких всегда было, хоть отбавляй», — заметила она. — Я даже помню некоторые из приходивших тебе писем. — С этим все по-другому, — прервал я ее. — Он желает показать мне, как все должно быть. — Понимаешь, что это значит? — Показать. Брови Лины поползли вверх. — Ты имеешь в виду? — Он убивает людей, — воскликнул я. Прошло несколько секунд, в течение которых ни один из нас не проронил ни слова. Лина рассматривала меня с таким видом, будто ожидала, что в любую секунду я могу либо рассмеяться, либо расплакаться. «Он моделирует сцены из моих книг тщательно, до мельчайших деталей, чтобы показать мне, что я ничего не смыслю в том, что описываю. Как какой-то учитель, который правит мое сочинение. Вот только он не довольствуется тем, чтобы просто исправлять ошибки красным. Или, во всяком случае, он делает это не чернилами». Лина покачала головой. «Франк, а ты уверен?» «Вернер мертв», — сказал я. На мгновение во взгляде Лины мелькнуло замешательство, как будто для того, чтобы вспомнить это имя, ей пришлось искать ящик, куда она его убрала и которым давно не пользовалась. «Его убили в отеле «Мария Борг» в точности так, как я описал это в романе «Что посеешь». «Я не читала этот роман», — тихо сказала Лина. «Это ничего не значит. Уверяю тебя, что умирать подобным образом не особо приятно, однако кто-то не поленился реконструировать все до мелочей». «Зачем?» Я пожал плечами, чтобы поиздеваться надо мной, преподать мне урок, наказать меня. Кто знает? А полиция что говорит? Они считают, что кто-то убил его из мести. Так ты что же, не рассказал им о своем так называемом поклоннике? Я покачал головой. Я не мог. Линда Вильберг тоже мертва. Ее убили, когда я был наверху. Я умолк, заметив, как отреагировала на это имя Лина. В глазах у нее появилось выражение усталости и безразличия. «Тебе нужна помощь, Франк». «Мне нельзя идти с этим в полицию», — парировал я. «Я не это имела в виду», — сказала Лина. «Мне кажется, тебе нужна помощь психотерапевта». Я обеими руками схватил ее за руку. «Мне нужно только одно, чтобы ты мне верила!» — воскликнул я. «Зачем? Что я могу сделать?» Она попыталась высвободить руку, однако я ее не отпускал. «Ты можешь защитить нашу дочь». Лина вскочила из-за стола так резко, что я не удержал и выпустил ее руку. «Что?» «Думаю, я сам смогу с этим справиться, но все же». «Что с Вероникой?» «Возможно, она следующая его жертва». «Ты болен, Франк!» — вскричала Лина, отшатнувшись от меня. Я выставил руки перед собой, желая ее успокоить. «Нет, погоди! Если от кого-то ее и надо защищать, так это от тебя», — Лина покачала головой. «Ты постоянно был для нее самой настоящей угрозой. Ведь ты никогда не мог отделить свои фантазии от реальности, не так ли? Все, что случается в действительности, для тебя лишь очередной сюжет, да? Что-то, что можно использовать, о чем можно написать. И что же, теперь все написанное тобой начинает сбываться?» Я сделал отрицательный жест. «Ты не понимаешь», — попытался возразить я. «Может, все так и выглядело, но теперь...» «Тебе необходима помощь, Франк!» Я поднялся и начал обходить стол, направляясь к Лине. «Нет! Держись от меня подальше, Франк! От меня и моей семьи, слышишь?» Она сделала еще один шаг назад и взялась за ручку двери, ведущей в маленький садик позади дома. «Лина, позволь же мне...» «Проваливай, Франк!» Почему она не хочет мне поверить? Если бы не ее взгляд, я бы сгреб ее в объятия и сжимал до тех пор, пока бы она не выслушала и не поняла все. Однако в ее глазах пылала ярость и, еще хуже, нескрываемый страх. «Так вот», — начал я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Как я уже сказал, мне кажется, я смогу все уладить, так что до этого не дойдет». Лина продолжала смотреть на меня все с тем же выражением в глазах. «Я, разумеется, сейчас уйду», — продолжал я, — «только». Я почувствовал, что в горле у меня пересохло. «Только». «Береги наших девочек». «Ладно», — попросил я срывающимся голосом. В это мгновение мне стало ясно, что я никогда больше не увижу Лину и дочерей. «Скажи им, что мне очень жаль. Я знаю, что требую от тебя слишком многого. Но скажи им, что я люблю их больше всего на свете». Лина поднесла руки к лицу и прикрыла ими рот. В глазах ее блеснули слезы. Я попятился назад, развернулся, вышел из кухни и поспешил к входной двери. «Я и тебя люблю, Лина. И всегда любил. Помни об этом». С этими словами я вышел из дома.